«Не за что меня благодарить, правда», — сказала я, поскольку они, казалось, ожидали моего ответа. Я не была знакома с Джоном Эллингтоном, но приношу свои соболезнования. Я почувствовала, как моя рука еще крепче сжала ручку сумки. Змея, убившая Джона Эллингтона, была намного ближе к их жилищам, чем они думают. «Да-да, дело в том, Клара, что я разговаривал с местными властями, и они заявили, что это дело не в их компетенции. Поэтому сегодня вечером мы хотим все собраться, чтобы обсудить, что нам делать. Одна голова хорошо». «Мы были бы очень благодарны, если бы вы пришли», — сказал Дэниел. «Через 10 минут. В дом Клайва Вентри, старый особняк». Я уже было открыла рот, чтобы сообщить им, что в моей семье горе, что мне необходимо сделать несколько звонков, что на самом деле я, потерявшая сегодня мать, вовсе не желаю провести вечер в компании незнакомых людей. Да что они могут поделать с тем фактом, что неожиданно увеличилась популяция местных змей? Что они себе вообразили? Однако я обнаружила, что не могу подобрать нужные слова. «Я провожу тебя», — предложила медсестра Салли, как будто я была не в состоянии найти дорогу без ее помощи. «Спасибо, но мне нужно позвонить. Я приду, как только освобожусь». Я протиснулась мимо них и открыла входную дверь. Они не сводили с меня глаз и явно хотели еще что-то сказать, когда я захлопнула перед их носом дверь. Пришлось им остаться снаружи. Вот уж никогда не думала, что на моем автоответчике столько лампочек, и что они могут так настойчиво, хотя и бесшумно мигать. 7 или 8 штук. Я нажала на кнопку воспроизведения и пошла в кухню. Интересно, успею ли я попить чаю и есть ли у меня что-нибудь перекусить? «Привет, Кларочка, это папа. Перезвони, когда сможешь». Я распахнула дверцу холодильника и обнаружила бутылку минеральной воды. Отхлебнула прямо из горлышка. Жадно глотала воду, как будто целый месяц провела в пустыне. «Клара, это Ванесса. Я звонила тебе на работу, но там сказали, что ты занята. Надеюсь, ты скоро вернешься домой. Перезвони мне, когда приедешь». Я окинула взглядом припасы, которые хранились в холодильнике. Салат, фрукты, отваренная курица, творог. А мне хотелось рыбы с картофелем во фритюре и пожирнее, или чизбургера, или пиццы, продающейся в отделе полуфабрикатов с моцареллой и дешевой колбасой. Вот, значит, как проявляется моя скорбь. Беспрецедентной тягой к фастфуду. «Это опять Ванесса. Твой мобильный, похоже, тоже не отвечает. Было бы очень любезно с твоей стороны, если бы ты все же перезвонила, Клара». «Ой, мисс Беннинг, это Линси Хьюстон, ваша соседка. Я просто хотела сообщить, что с Софией все в порядке. Нас выписали 30 минут назад, мы только что приехали домой. Огромное вам спасибо за то, что вы сделали». Линси продолжала благодарить меня, пока автоответчик не оборвал ее монолог. «Снова папа, дорогая. Перезвоню позже. Надеюсь, у тебя все в порядке». «Клара, это так на тебя похоже. Ты хоть на секунду можешь себе представить, сколько здесь хлопот? И зачем тебе мобильный телефон, если ты его не берешь? Если хотя бы раз в жизни ты попытаешься подумать о ком-то кроме себя любимой, будь добра, перезвони. Черт возьми, руки у тебя не отвалятся». Через 20 минут я вышла на улицу. На собрание я уже опоздала, но, шагая по Бурн-Лейн, я не могла заставить себя идти быстрее. В переулке было 7 домов, включая мой собственный. Построены они были в разное время, некоторые больше 200 лет назад. Вдоль западной стороны бежал узкий, заваленный камнями ручей, один из нескольких притоков реки Лиффин. Сама река брала свое начало выше, в холмах Даунс. Ее русло пролегало через меловые горы, прежде чем разбиться на несколько мелких ручейков, многие из которых держали свой путь через поселок, а потом, примерно через километр, ниже по холму, впадали в реку Ярти. Эти маленькие ручейки были изюминками поселка. Они текли вдоль улиц, впадали в местный пруд и вытекали из него, пробивали себе путь под дорогами, исчезали под домами, лишь за тем, чтобы пробиться в чьем-то саду родником. Многие поместья с большими угодьями могли похвастаться родниками, прудами, водопадами, Было даже одно озеро с пляжем, устеленным гайкой. Такая водная природа поселка могла, разумеется, каким-то образом объяснить прирост популяции ужей. Но с гадюками дело другое. Их естественная среда обитания — пустоши. Дойдя до конца переулка, я повернула за угол, чтобы спуститься к центральной части поселка. Я до сих пор не перезвонила отцу и не имела ни малейшего понятия, что ему сказать. Ванессе я тоже не перезвонила. Я слишком хорошо себе представляла, чем закончится наш разговор. Я спустилась по холму, прислушиваясь к журчанию ручейка, бегущего по гальке, и заметила еще один дом с табличкой «Продается», уже четвертый за последние несколько недель. Однако возникало ощущение, что больше никто не поселится в этих домах. Табличку «Продается» снимут, а дома так и будут пустовать. Последние 4 года я жила здесь, в этом тихом полузабытом поселке, на границе Девона и Дорсета, где почтовый индекс был дорсетским, а местность типично девонской. От Лайм-Риджеса около получаса езды вглубь острова, потом, свернув с автострады Б и двигаясь вниз по холму, попадаешь на узкую дорогу, ведущую только в этот поселок. Здесь не встретишь проезжающих через поселок машин. Это место безопасно для проживания. Единственный недостаток – зимой поселок бывает отрезан от внешнего мира, что отпугивает многие семьи с маленькими детьми. Мы находимся слишком далеко от больших городов, из-за чего нет постоянного сообщения, поэтому сюда не едут молодые специалисты. Старики жалуются на сырость и перебираются поближе к благам цивилизации, так необходимым в их возрасте. Молодежь уезжает отсюда при первой же возможности и редко возвращается. И эта медленная, но неуклонная миграция даже поощряется. Пару раз в месяц я получаю письма из местного агентства недвижимости. Интересуются, не хочу ли я продать свой дом. Подозреваю, что мои соседи тоже получают подобные письма. Свои я сразу отправляю в мусорную корзину. Потому что мне здесь нравится. Мне нравится тишина, красивые старые дома. Нравится, что я редко встречаюсь с соседями. Мне нравится зелень деревьев и кустов, которые все скрывают, сглаживают резкие линии и приглушают звуки. Думаю, здесь самые плодородные во всей Англии почвы. Старые деревья достигли громадных размеров. Даже молодые деревца образовали над некоторыми улочками густой зеленый навес. Сады цветут буйным цветом, а сорняки так и рвутся из-под стен домов и из заброшенных водосточных канав, пробиваясь даже между кирпичами кладки. Я вышла на лужайку. Здесь начинались 3 дороги, которые вели к небольшому деревенскому пруду, к каменному мосту через реку и к поросшей ромашками лужайке с памятником павшим воинам по центру. Когда я перешла ручей по мосту, ширина которого позволяла проехать только одной машине, внезапно услышала всплеск и подпрыгнула от неожиданности. Сразу же решила, что это выдры. Подошла к кромке воды и стала вглядываться. Наша клиника принимала участие в проекте по восстановлению популяции выдр в этой части страны, и мы были постоянно настороже, пытаясь уловить хоть намек на то, что дело идет. Мы пережили долгую дождливую зиму, после которой уровень воды в реках поднялся. Я слышала, что за мост цеплялись обломки деревьев и какой-то мусор. Я сильнее наклонилась и стала ждать, надеясь, что мои надежды оправдаются. Под мостом каменная кладка скрывалась в полумраке, поэтому приходилось вглядываться в густые тени. Я ждала, не отводя взгляда от поверхности воды, надеясь разглядеть, как предательски горят крошечные яркие глазки. Некто хрипло-гортанно откашлялся. Я подпрыгнула от неожиданности и чуть не упала. Я огляделась, но вокруг не было ни души. Впрочем, звук доносился из-под моста. Я вновь наклонилась, не испытывая на сей раз желания подходить слишком близко. Возможно, там прячется лисица или домашняя собака. Если только не принимать во внимание, что звук явно издал человек. Под мостом ничего нельзя было различить, кроме теней, а одного взгляда на часы было достаточно, чтобы понять, я опаздываю уже на 20 минут. Во что я позволила себя втравить? Могу себе представить. Пара здравомыслящих жителей безуспешно пытается успокоить окружающих. Возможно, им даже удалось уговорить констебля из местного полицейского участка прийти на собрание. И тот сейчас объясняет все более и более волнующейся аудитории, почему полиция Дорсета не может задействовать дополнительные людские ресурсы, чтобы создать змеиные патрули. У каждого была своя история, связанная со змеями, и каждый непременно желал ее рассказать. Меня же, с чьей-то легкой руки, считали местным специалистом по змеям. Люди захотят узнать, почему округа так и кишит змеями, почему умер Джон Эллингтон, и что власти, в чьей бы компетенции этот вопрос ни находился, собираются предпринять. И как им уберечь собственных детей? Каждый захочет вставить слово, и ни один из присутствующих не будет прислушиваться к голосу разума. Что ж, у меня не было ответов на все эти вопросы. А попусту терять время я не собиралась. Я повернула на мост, намереваясь вернуться домой, собраться с духом и позвонить отцу. «Клара, вот ты где! А я как раз иду за тобой!» На противоположном конце лужайки стояла запыхавшаяся медсестра Салли. «Без тебя не начинают!» Покорившись неизбежному, я последовала за Салли через лужайку по одному из трех путей, ведущих к Чёрч-Лейн. Мы чуть спустились по холму, а потом повернули направо, и дорога привела нас в тупик. Раньше я сюда никогда не попадала, потому что здесь находился только огромный особняк в тюдоровском стиле. Мы с Салли прошли под каменной аркой и пересекли мощеный внутренний дворик. Дом, казалось, окружил нас, впереди виднелось основное крыло. Салли открыла массивные деревянные двери, и мы вошли внутрь. Мы оказались в большом холле, отделанным темными, тускло поблескивающими панелями. Вдоль одной из стен располагалась галерея для менестрелей, куда вела богато украшенная лестница. Краешком глаза я заметила, как наверху, за дверями, скрылась высоченная, облаченная во все черная фигура. На ступеньках стоял Филипп Хоупвуд, а за его спиной высокий плотный мужчина. Я предположила, что это и есть хозяин дома, и наша местная знаменитость Клайв Вентри, миллионер, добившийся успеха и славы собственными силами, он же всемирно известный яхтсмен. Голова Вентри была повернута в сторону, как будто он тоже заметил фигуру в галерее. Однако я точно от кого-то слышала, что он живет один. У него есть слуги? Хозяин повернулся лицом ко мне, и я увидела, что ему под 50, может, чуть больше. У него были густые темные брови, нависшие над глазами, и немного крючковатый нос. В холле собралось не меньше 20 человек, преимущественно мужчины. Все стояли и громко разговаривали, но тут же замолчали, когда услышали, как открылась и закрылась дверь. Все воззрились на меня. 20 человек не сводили с меня взглядов, и я оказалась в ситуации, которой всю свою сознательную жизнь старалась избегать. Филипп поманил меня, все еще стоя на лестнице, возвышаясь над всем собранием. Меньше всего мне хотелось оказаться над толпой. Но Салли подтолкнула меня. Присутствующие расступились, пропуская нас. Филипп наклонился ко мне, взял за руку и потянул к себе, пока я не оказалась на одну ступеньку ниже, чем он. Выше я не собиралась подниматься. «Мисс Беннинг», — заговорил он, — когда убедился в тщетности своих попыток затянуть меня выше. «Спасибо, что пришли». Присутствующие стали рассаживаться, двигая стулья. Кто-то остался стоять, опершись о стену, кто-то устроился за спинами сидящих, облокотившись на спинку стула. Клайв Вентри молча кивнул мне. Потом еще раз бросил взгляд в сторону галереи. За дальним концом массивного, длинного и узкого обеденного стола восседали пятеро пожилых людей. Несмотря на теплый вечер, три женщины кутались в зимнее пальто. У одной на голове была красная шерстяная шапка, а на коленях сидел маленький терьер. Двое мужчин из этой компании казались недовольными. Как будто пришли сюда вопреки здравому смыслу. Один из них нервно поглядывал на стол. Второй, одетый чуть лучше остальных, пристально разглядывал комнату. «Как я уже говорил», — произнес коренастый мужчина с волосами пшеничного цвета, стоявший во главе стола лицом к лестнице. «В Штатах постоянно сталкиваются с подобными проблемами. Нам нужно только организоваться». За моей спиной Филипп громко вздохнул. Мужчина с пшеничными волосами вытянул руки из карманов. Его взгляд остановился на мне, губы искривились в презрительной усмешке. «В Канзасе, Нью-Мексико, Техасе, Оклахоме, Алабаме и Джорджии...» Он загибал пальцы, перечисляя штаты. Я уже знала, что он скажет дальше. Я знала, чем, помимо всего прочего, знамениты перечисленные штаты. Он продолжал. «И в нескольких других штатах гремучие змеи — серьезная проблема для местного населения». Краешком глаза я заметила, что оба старика обменялись понимающими взглядами, а женщина в красной шапке чуть крепче прижала к себе собачку. Остальные присутствующие в холле неотрывно смотрели на выступающего, а он не сводил глаз с меня. «Люди, работающие на полях, дети, играющие в садах», — говорил он, — «их постоянно кусают змеи. Часто их не успевают довести до больницы или не имеют возможности ввести противоядие, поэтому пострадавшие умирают. Иногда теряют руку или ногу. Каждый год из-за укусов гремучих змей гибнет огромное количество скота на миллионы долларов. Змеи заползают в дома, устраивают свои гнезда в подвалах, на чердаках, по ночам ползают вокруг домов в поисках еды, совсем как здесь.